Вершину эскарпа усеивали камни, но они нисколько не мешали легионерам, быстрыми прыжками несущимся по склону. Отделение сержанта Дора входило в состав гарнизона впадины Ворона, поэтому его временно прикрепили к рапторам на почетных основаниях. Так вышло, что Альфари сейчас спускался к аванпосту несущих слова вместе с другими гвардейцами Ворона. Он испытывал странное чувство, почти такое же удивительное, как когда примарх приказал им открыть огонь в зоне высадки. Им сообщили, что они поддержат брошенный Хорусом вызов императору. Но Альфарию все равно казалось непривычным стрелять в воинов другого легиона. Но нет, тогда это не шокировало его. Наоборот, он почувствовал себя освобожденным. Десятилетия в тени великих свершений других легионов взрастили в нем обиду, о которой он даже не подозревал до тех пор, пока впервые не нажал пусковой крючок. Тогда его поглотила жажда мести, но сейчас Альфарий мыслил вполне прагматично. Несущие слово вещали о своей преданности столь громко, проводили свои литургии и давали обеты с такой гордостью, что, наверное, именно их мятеж стал наиболее неожиданным и недостойным истинных легионеров. Альфарий всегда считал, что они слишком уж ревностно заявляли о своей преданности имперской цели. И когда они присоединились к Хорусу, он нисколько не удивился. Несущие слово считались союзниками Альфа-легиона, как и другие легионы, которые объединились, чтобы уничтожить войска Императора. Но это не означало, что Альфарию должны были нравиться напыщенные фанатики-предатели. Он с легкостью мог представить, как они воздают хвалу Хорусу, так же, как когда-то кричали о праведности Императора. Из всех легионов, которые принимали участие в резне, именно несущих слово Альфарий считал самыми большими лицемерами. «Приготовиться к спуску», — произнес сержант Дор. Они приближались к краю обрыва. Сквозь песчаную бурю неслись 200 рапторов и 20 бывших когтей. Рапторы представляли собой странное зрелище из-за похожих на клювы личин и новых доспехов, придававших им сходство с хищными птицами. Альфарий уже достал чертежи доспехов шестой модели и только ждал возможности передать их Омегону. Не исключено, что его находка была не такой уж значительной, принимая во внимание то, как глубоко Хорус проник в ряды механику. Но какой частью этой информации воитель соблаговолит поделиться с Альфа-легионом, оставалось под большим вопросом. Отделение справа от Альфария первым достигло края утеса. Не останавливаясь, легионеры нырнули в песчаную бурю. Альфарий затаил дыхание и рванулся следом за ними в разреженный воздух. Крыша здания лежала в 23 метрах под ними, что не представляло собой значительной проблемы для полностью бронированного легионера даже при обычной силе тяжести. А луна Круциакса имела лишь 2/3 стандартной таранской гравитации. Альфарий приземлился на покрытую выбоинами ракритовую крышу, подняв облака пыли. Псевдомускульные фибросвязки доспехов сжались, по правой линзе шлема потекли системные сводки. «Мелты!» — крикнул Дор, снимая с пояса заряд. Альфарий последовал примеру сержанта и закрепил мелтобомбу на крыше, установив таймер на 3 секунды. Альфа-легионер отбежал на полдесятка шагов и, приготовив болтер, в другую руку взял осколочную гранату. Полыхнув белым пламенем, мелтозаряд проплавил в ракрите метровую дыру. Долю секунды спустя взорвалась бомба Дора, расширив проем. Рапторы вокруг них поступили аналогично, вскрывая бреши по всей крыше. Недолго думая, Альфарий забросил в пробоину гранату и, услышав, как она взорвалась, перехватил болтер в обе руки и прыгнул следом. От удара плитка у него под ногами пошла трещинами. Пыль стояла столбом, пол усеивали куски ракрита, хрустевшие при каждом шаге. Единственным источником света служил проем над головой, из которого внутрь прорывался резкий синий свет. Оглянувшись, Альфарий понял, что попал в короткий коридор, с обеих сторон заканчивающийся арочными дверями. Он сделал шаг вперед, целясь перед собой, и позади него приземлился сержант Дор. Альфарий повел болтером вправо, когда чуть поодаль распахнулась дверь, но расслабил палец, узнав в сумраке характерный силуэт раптора. Впереди послышался лай болтеров, заставив Альфария действовать. Пока остальное отделение спускалось за ним, он с Дором направился к арке. Из ближайшей боковой комнаты к ним вышли еще 5 рапторов. Внезапно в дверях появилась фигура. В кружащейся пыли было невозможно отличить друга от врага, и Альфари просто прицелился в него. Воин сделал к ним пару шагов, и в просвете блеснули багровые доспехи. В легионере было нечто странное, какая-то сгорбленность, сильно встревожившая Альфари. Дор открыл огонь первым, а спустя секунду к нему присоединились и рапторы. Несущий слово отшатнулся из проема, во все стороны полетели куски доспехов. «Вперед!» – закричал Дор, срываясь на бег. «Зачистить помещение!» Альфари последовал за сержантом через дверь, крепче сжав палец на спусковом крючке. Едва переступив порог, он направил оружие влево, на пару легионеров, присевших у расколотого подоконника. Первым же выстрелом Альфари пробил ранец ближайшему воину. Затем он прицелился чуть выше и попал в вычурный шлем другого несущего слова. Или, по крайней мере, так вначале показалось Альфарию. Легионер повалился на бок. Из треснувшего черепа хлынула кровь. То, что Альфари поначалу принял за богато украшенный шлем, на самом деле оказалось деформированной головой. Из лба несущего слова торчал небольшой рог. Клыки выступали вниз к подбородку. Кожа его была цвета бронзы, а кровь, текущая из дыры в черепе, густой и черной. Альфари, выругавшись от отвращения, выстрелил еще раз, и уродливая голова несущего слова разлетелась на куски. Второй несущий слово развернулся и выстрелил альфа-легионеру в живот, разворотив проходивший там кабель и искусственные мышечные связки, из которых выплеснулась струя белой жизнеобеспечивающей жидкости. Мимо Альфария промчался один из рапторов, на ходу ведя огонь из болтера, и на груди несущего слова расцвело несколько кровавых кратеров. Предатель схватил свой болтер как дубину, но раптор стремительно отразил удар собственным оружием, а затем несколько раз локтем ударил по шлему врага. С такой же ошеломляющей быстротой раптор сделал подсечку и еще одним ударом в голову свалил предателя на пол. Поставив ногу на грудь несущего слова, гвардеец ворона принялся всаживать в него болт за болтом, из-за чего поножи раптора покрылись брызгами крови. «Не останавливаться!» – приказал Дор, махнув в сторону закрытой двери в дальнем конце комнаты. Оглянувшись, Альфари увидел, что гвардейцы ворона пока не понесли потерь. Всего он насчитал 5 погибших предателей. У одного воина были такие же звериные, искаженные черты лица, как у того, которого он убил ранее. «Не стоит задумываться», — заметил Дор, угадав мысли Альфария. Импульсное сканирование показало, что 2 уровнями ниже находится реактор, почти под нами. Поищем лестницу. Но Альфарий не мог не задуматься над увиденным. Слухи ходили уже давно. Скорее не слухи, а солдатские байки. Бывало, что потерянные корабли выходили из варпа с экипажем, полностью извращенным некой ужасной силой. Каждый легионер, который провел в варпе определенное время, мог поведать историю о странном сне или гнетущем чувстве. Иногда, в первые секунды после пробуждения, во время варп-путешествия, Альфари видел ужасные вещи. А командование легиона никогда прямо не отрицало, что в варпе кто-то обитает. Уродливые лица 2 несущих слова напомнили Альфарию те смутные видения. И он задался вопросом, что же происходит с легионерами Астартес, которые примкнули к Хорусу. Следующий коридор привел их в обеденный зал, который протянулся по всей ширине здания, почти на 70 метров в длину. Когда они подошли, перестрелка была в самом разгаре. Воздух полнился летящими снарядами, яркими следами прометия и плазменных разрывов, отражающимися от стальных столов и стеллажей. Рев болтеров и звон попаданий оглушал. Несущие слова занимали позиции за перевернутыми столами перед кухней в дальнем конце зала и перестреливались 2 отделениями рапторов, зажатыми у двойных дверей напротив Альфария. Град выстрелов приветствовал сержанта Дора, когда тот ворвался в комнату, паля из болтера в автоматическом режиме. Перевернув один из столов, сержант укрылся за ним. Вокруг него во все стороны разлетались куски металла. На доспехах расцветали вспышки от болтерных попаданий. Рапторы без колебаний ворвались в зал. Первого сшибло с ног плазменным сгустком, который прожег его нагрудник и испепелил внутренности. Братья тут же отомстили за павшего, изрешетив стрелка несущих слова. Его доспехи и стеклянный шкаф позади разорвало шквалом выстрелов. «Третье отделение! Обход с фланга!» — выкрикнул приказ один из рапторов, который подскочил к столу с гранатой в руке. Он забросил гранату за стойку, отделявшую зал от кухни. Оттуда вырвались языки пламени, вызвав цепь вторичных взрывов из-за развороченной электропроводки. Облаченные в черные рапторы, не открывая огня, ринулись с обоих сторон зала. Очереди несущих слова скосили еще двух легионеров, но остальные продолжали бежать, не обращая внимания на потери. «Не тормози, старик!» – рассмеялся один из рапторов, промчавшись мимо сержанта Дора. «Наглый ублюдок!» – прорычал Дор. И, перескочив через упавший стол, тут же начал стрелять из болтера. «Огневая поддержка!» Альфарий боком пробрался в зал и разрядил 5 выстрелов несущего слова с плазмоганом, расположившегося за тележкой, заставленной кувшинами для воды. Сосуды разлетелись осколками и брызгами. Несущий слово нырнул обратно в укрытие. На свежей красной краске доспехов было заметно несколько отметин от прямых попаданий. Остальная часть отделения бросилась вглубь зала и заняла огневые позиции. Болтерные снаряды заколотили по металлической стойке и столам, за которыми укрывались предатели. Обнажив боевые ножи, рапторы атаковали несущих слова, сосредоточившихся в дальнем конце зала. Альфарий увидел, как одного из легионеров разорвало слаженным вражеским огнем за миг до того, как его собрат по отделению перескочил стойку и метким выстрелом попал в визор несущего слова. Раптор взмахнул ножом и перерезал глотку предателю, когда его левый наплечник раскололся в буре керамитовых осколков от болтерного снаряда. Несущие слова не ожидали от рапторов такой скорости и ярости. Легионеры в черных доспехах хлынули между стеллажами и шкафами кухни, разя предателей болтерами и ножами. По команде Дора отделение рванулось вперед, готовое прикрыть рапторов в случае, если их оттеснят. Но в этом не было нужды. Альфарий видел, как 3 раптора забили болтерами несущего слова. Еще одного предателя бросили на оголенную взрывом гранаты проводку, и по его дергающемуся телу заструились искры и электрические разряды. Последний раз Альфарий видел нечто подобное во время атаки пожирателей миров на Саламандр в зоне высадки. Это было безжалостное побоище. Он даже не представлял, что подобное возможно. Сражение в обеденном зале было куда менее масштабным, но смертоносная эффективность рапторов впечатляла не меньше. Он вообразил бьющихся перед ним сверхлюдей в цветах Альфа-легиона, разрывающих ультрамаринов или темных ангелов. Они сражались с неудержимостью и яростью в сочетании с необычайной скоростью и меткостью. Это были всего лишь рекруты. Альфарий представил, как Альфа десантируется на Терру с 50 000 подобных воинов, закаленных в битвах, наделенных хитростью и умением, которым их обучил Примарх. Такую силу уважал бы даже Хорус. Внезапно Альфарий понял, насколько важным стало его задание и почему он пока не получил приказа уничтожить генотех. Ему предстояло не избавить Вселенную от Гвардии Ворона. От него требовалось усилить Альфа-легион. Наконец, когда в стальных стенах отзвенело эхо предсмертного крика последнего несущего слова, в зале воцарилась тишина. Альфарий двинулся к двери впереди, пока рапторы проверяли, все ли предатели мертвы, вонзая ножи им в шеи. «Новый приказ!» — рявкнул Дор. «Реактор заминировали. Мы уходим. Громовые ястребы эвакуируют нас в точках 7.60 и 7.90. У нас 1 минута. Выдвигаемся». «И это все?» – вырвалось у Альфария. «Так быстро?» «Ударить и отступить, ты же знаешь правила», – ответил сержант. «Нам поставили задание уничтожить станцию. Через 50 секунд мы его выполним». Рапторам не нужно было повторять дважды. Отделение слажено отступили из кухни через обеденный зал. Альфарий двинулся следом, все еще оглядываясь по сторонам в ожидании контратаки. «Враг уничтожен?» – спросил он. «Будет, когда взорвется реактор», – рассмеялся Дор. «У нас мало времени». Они бросились по коридору, через который прошли раньше, и выскочили в выбитые окна. Поток легионеров в черных доспехах хлынул в песчаную бурю и исчез из виду. Альфарий невольно позавидовал гвардейцам Ворона, наблюдая за тем, с какой скоростью они растворялись в пыли, так же быстро, как и появились из нее. Шагая по дюнам, Альфарий оглянулся. Песчаная буря уже скрыла здание. Локатор зафиксировал впереди сигнал снижающегося громового ястреба. Десантно-штурмовой корабль с открытой рампой приземлился на дюну, подняв еще больше песка. Едва Альфарий достиг рампы, как земля у него под ногами заходила ходуном. Взойдя на борт корабля, он оглянулся и увидел, как в мглистом мареве вспухает красный шар пламени. Пару секунд спустя их захлестнул мощный порыв ветра, сыпанув песком в открытый отсек громового ястреба. «Мы загружены под завязку», — объявил пилот по внутренней связи. «Очистить рампу». Дор выскочил из пылевого облака и, схватив Альфария за руку, забрался в отсек. «Задание окончено», — объявил Коракс по основному вокс-каналу. «Победа за нами! Гвардия Ворона доказала, что врагам больше не стоит ее игнорировать. Рапторы продемонстрировали свою ценность и впервые заслужили боевую славу. Борьба против Хоруса началась. Когда громовой ястреб стал резко набирать высоту, Альфарий сел в кресло и опустил раму фиксатора. Бой продлился не более 10 минут. 10 минут, которые могли изменить ход всей войны.